Глава 28. «У тебя есть младшие братья или сестры? – поинтересовалась Кейси. «Или маленькие дети по соседству?» Ханна кивнула. «У наших ближайших соседей есть 5-летний малыш. Я его нянчу с самого рождения. А что?» Когда он учился говорить, как это происходило? «Одно слово сегодня, два слова завтра, так?» Ханна замотала головой. «Он вообще ничего не говорил лет до 2. Потом какое-то время произносил только отдельные слова. Мама, папа, нет». Она улыбнулась. «Последнее, самое любимое». Кейси кивнула. «А потом?» Ханна призадумалась. «Кажется, потом он начал говорить слова парами. Мое полное имя он произнести не мог, поэтому говорил «на-на, утьки», когда хотел, чтобы я взяла его на ручки. Мне это ужасно нравилось». Она снова задумалась. А потом он сразу начал говорить много. Не полными предложениями или связано, но много. Она улыбнулась. Теперь его уже невозможно было заставить не разговаривать. «Вспоминая это на своем пути к восхитительному», — посоветовала Кейси. «Потому что это прекрасный пример того, что прогресс не идет вверх по прямой. Мы не становимся лучше на 1% на этой неделе, на 2 на другой, на 3 на третьей. Обучение — это взрывной прогресс». «Но только не в том случае, если мы его бросаем», — заметила Ханна. «Нет, не в этом», — согласилась Кейси. «Кажется, я понимаю». «Вот и славно», — сказала Кейси. «Потому что если мы вернемся к мечте играть на гитаре, то на твою голову вот-вот снова обрушится ливень». Ханна изумленно скинула на нее глаза. «Как? Почему?» «Ну, скажем, ты 6 месяцев шла по своему пути к цели. Уже можешь по-настоящему кое-что играть. Не только самые легкие песни, но и более сложные. Как обучение движется рывками, так и у прогресса бывают фазы плато. Твой мозг что-то понимает, картинка со щелчком встает на место, а потом нужно некоторое время, чтобы впитать следующий материал». Ханна нахмурилась. «Значит, нового дождя не миновать?» Кейси с намеком посмотрела на Эмму. «Во время фазы плато ты прилагаешь массу усилий, но кажется, что никакого особенного роста не происходит», — начала Эмма. «Твой прогресс сильно замедляется по сравнению со взрывной фазой. И как ты думаешь, что случается с большим числом людей во время этой фазы?» — вставила Кейси. «Они выбирают приятную занятость», — предположила Ханна. Кейси кивнула. «Точно. Кстати, приятная занятость на этой стадии приводит к тому, что они просто остаются на том же уровне достижения своей мечты играть на гитаре». «Но это лучше, чем ничего», — заметила Ханна. Кейси посмотрела на нее. «Да, лучше. Но это не то, что они рисовали себе в воображении. Так что со временем они просто позволяют своей мечте потускнеть. Берут в руки гитару раз в пару недель, потом раз в пару месяцев. Вот только чем длиннее промежутки, тем неудобнее им становится играть. И со временем их мозг начинает выбирать». «Приятную занятость», — договорила Ханна. Кейси кивнула. Ханна по очереди посмотрела на своих собеседниц. «Найти учителя, учиться у него, тренироваться и не бросать практику. Вы мне уже об этом говорили. Вы говорили, если я захочу найти что-то восхитительное, потребуется именно это». Кейси покосилась на Эмму, улыбнулась и еще раз толкнула ее плечом. «Так и есть.